Глава третья. В соседней с заводом церкви ударили к заутренне. В казарму, где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору, и сильно застучал в деревянную колотушку. — Подымайтесь на работу, ребятишки, подымайтесь! — нараспев прикрикивал он. — Эх, каторга жизнь! Господи! — раздался в ответ в углу чей-то сонный голос. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — забормотали в другом. «На работу, ребятишки, на работу!» — еще усилил голос сторож. «Чего ты, осовелый черт, дармоед Копейкинский, орешь тут, словно на панифеде?» Вскочив с полу, зыкнул на него Пашка, прозванный за рост и силу атаман. «Сталк, и не буду, и уйду, чего ругаюсь?» — испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз. «Паша! — А фискал тебя боится. Науку, значит, еще не забыл, — сказал Пашке один из рабочих под бострастно заискивающим голосом. — Вставать в кубочную, живо! — скомандовал Пашка, и вся эта разношерстная ватага, зевая, подтягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанное, опухшее, желтое, как шафран, лицо с клочком седых волос вместо бороды. — Вставайте, братцы, пора! Сам плешивый козел из помойной ямы вылезает! — указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали, козел отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву. Понемногу все поднялись поодиночке один с другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, чтобы в одном месте не мочить, и, поднимаясь наверх, утирали лица кто грязной рубашкой, кто полы кафтана. Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе. Разбуженный кавказским Луговской тоже умылся и вместе с ним отправился на работу. На дворе было темь. Метель так и злилась, крупными серыми хлопьями залепляя глаза. Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках. — Холодно, дядька! — шагая по снегу и стуча зубами от холода, — молвил Луговской. — Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша, — показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, — ответил дядька. — Они вошли. Сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим, жгучим воздухом комнату. — Ух, жарище! — сказал Кавказ у Луговской. — Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, — ответил тот. Луговской окинул взглядом помещение. Оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста, натянутого на деревянные рамы, и вделанных одна под другой в деревянные стойки. На этих рамах сушился товар. Перед каждыми тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках вышину стола. В ящике лежали белые, круглые, большие овалы. — А вот и кубики, их мы сейчас срезать будем, — показал на столы кавказец. И подал Луговскому нож особого устройства, напоминающий отчасти плотнический инструмент, скобель, только с длинной ручкой посредине. — Это нож, им надо резать кубик мелко-намелко, чтобы ковалков не было. Потом кубики изрежем, разложим их на рамы, сцепим другие и сложим. А теперь снимайте себе платье и рубашку, а то жарко будет. Луговской снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любуясь могучим сложением Луговского, улыбнулся. — Ну, барин, вы настоящий кавказец, вам с вашими руками можно 5 кубиков срезать. Луговской действительно был сложен замечательно. Широкие могучие плечи, высокая и сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу. Он начал резать кубик. Мигом закипело дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезывал первый кубик, Луговской уже закончил второй. Пот лил с него ручьем, длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки раскраснелась, и в ней чувствовалась острая боль, предвестник мозоли. — Ай да, барин! Наше дело пойдет! — удивился кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики. — Хорошо, лучше не треба. Теперь раскладывайте его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим. Сделано было и это. На дворе рассвело. Теперь вот извольте взять эту тряпицу и заверить себе ее рот, как я, чтоб пыль при сыпке не попала. Вредно. Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговской сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать товар на столы. В каждой раме было не менее полпуда. Всех рамок для кубика было 10. При сыпке белая свинцовая пыль наполнила всю комнату. Затем кубики были смочены в препорцию водицей, как выражался Кавказский, сложены. Работа окончена. Луговской и Кавказский омылись в чанах с водой, стоявших в кубочной, и возвратились в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было 9 часов. До 11 рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В 11 обед, после обеда до 4 опять лежали. В 4 в кубочную, до 6, а там ужин и спать.